«Откуда он здесь?» – потрясенно сказал ежик. «Ну смотри», – сказал Петр, обводя сад рукой, «по бокам стены, раньше тут был и потолок, прозрачный, правда, но был, даже сейчас от него кое-что осталось, это называется зимний сад, раньше он был в помещении, но теперь только частично, через крышу сюда, видно, попадает достаточно осадков и света, тут сложился свой микроклимат, который позволяет развиваться растениям, и, видимо, за счет высоты над землей, на них не распространяются те вредоносные влияния, которые убили все живое на этом континенте. Уникальное место, вот бы тут поселиться», — восхищенно сказал ежик. «Поселись, кто тебе мешает», — сказал Петр, — «место хорошо спрятанное и труднодоступное. Если поискать и поработать руками, можно сделать несколько аварийных путей отхода, на случай нападения врагов. Прошлых хозяев мы истребили, так что, заселяйся и осваивай на здоровье». «Всех истребили?» – опять спросил ежик. «Надеюсь», – ответил Петр, – «но вы же опытные люди. Проверите все и если кто остался и сейчас где-то бродит, то устраните». Тут жила маленькая группа. Видимо, не хотели ни с кем делиться этим местом. «Я не могу заселяться», – сказал ежик, – «я иду с вами к Энергону». «Да, я совсем про это забыл», – улыбнулся Петр, – «но ты ведь не жадный, покажешь это место своим товарищам». «Да, хотя, можешь оставить себе на будущее, кто знает, как жизнь сложится». «Ничего я себе оставлять не буду», — сказал ежик, — «я хочу привести сюда своих друзей, пусть живут, и я не жадный, я же так и сказал», — развел Петр руками. «Мы здесь побудем?» — с надеждой спросил ежик. «Нет», — Петр отрицательно покачал головой, — «жаль, что мы не нашли это место раньше, когда искали, где сделать привал, но сейчас уже это будет просто потеря времени, нам нужно двигаться». «Хотя бы несколько минут», – просительно сказал ежик, – «я хочу пройтись тут и хоть немного осмотреться, а то вдруг в темноте мне все показалось не таким, какое на самом деле». «Ну, коли так», – сказал Петр, – «то осмотрись, не думаю, что несколько минут сыграют нам какую-то роль». Ежик радостно кивнул, сбросил рюкзак и почти бегом бросился в сад. Петр добродушно хмыкнул и тоже решил осмотреться получше, раз уж появилось немного времени. Как не хотел Петр уйти пораньше из сада, все равно они провели там не менее получаса. Нашли лежбище клонов, которые обращались с садом варварски. Судя по всему, они тоже не так давно нашли это место. Проживи они тут дольше, и от этого удивительного уголка природы посреди мертвого континента ничего бы не осталось. Ломать деревья ради дров они совершенно не стеснялись. Так или иначе, место было отличное. И ежик просто загорелся идеей переселить сюда свою общину. Да, это был не их район и не очень исследованная и освоенная территория. Тут могли быть конкуренты. Однако, все эти проблемы можно было решить, и сказочность и уникальность этого места все перевешивали. По крайней мере, в глазах ежика. Когда они, наконец, спустились вниз, были уже предрассветные сумерки. Идти стало значительно проще, но и осторожность теперь приходилось проявлять удвоенную. Их ведь тоже было лучше видно. Прав был ежик. Через час пути по этой огромной улице, прорезающей мегаполис насквозь, Петр опять на что-то среагировал и замер. Ежик уже привычно присел и стал ждать, когда ему скажут, что делать дальше. Такие остановки у них происходили периодически. Обычно это была ложная тревога, но в этот раз Петр после небольшой паузы потянул ежика в проломленную стену здания. Ежик вопросительно поднял брови, перехватив взгляд Петра. «Люди», — ответил на этот немой вопрос Петр, — «и много». В глазах ежика вспыхнул неподдельный страх, видимо, встретить в мегаполисе большую группу людей, куда-то идущую на рассвете, было плохим знаком. «Спрячемся?» — с надеждой спросила ежик, и Петр в ответ уверенно кивнул. Глава 8. Спрятались они надежно, даже слишком, потому что когда понадобилось спуститься обратно, это заняло больше времени, чем ушло на то, чтобы забраться наверх, а место было отличное. Петру было даже жаль, что оно не понадобилось. Если бы за ними началась погоня, то пока противники карабкались бы на пятый этаж, они бы могли уйти в любую сторону и исчезнуть. Здание было огромное и с запутанной системой коридоров, а не понадобилось это убежище им по одной простой причине. Ежик узнал тех, кто шел по улице. Узнав, сначала очень удивился, а потом очень встревожился. По улице шли люди из его общины, несколько десятков человек, некоторые были ранены, кое-кого даже несли. Идти люди старались осторожно, но у них это не очень получалось, видимо потому, что они находились в состоянии стресса и чувство реальности слегка притупилось. Ежик крикнул им сверху, что он здесь. Петр не успел его остановить, а люди внизу среагировали вполне предсказуемо. Открыли огонь на звук. Надо сказать, очень жидкий огонь. Похоже, стрелять им было не из чего. Петр успел отдернуть ежика от окна, а когда выстрелы стихли, попытку пришлось повторить. На этот раз ежика узнали и очень удивились. С подсказки Петра он предупредил, что не один, а с другом, и после этого они начали спускаться вниз. Когда они вышли из пролома в стене, то, как Петр и предполагал, основная группа людей спряталась за укрытиями. На открытом месте стоял только один крепкий мужчина, в руках у которого был один из немногочисленных огнестрелов, видавшая виды винтовка. Держал он ее вроде бы небрежно, но ствол был направлен в их сторону. Ежик с растерянной улыбкой шел впереди, Петр за ним, на всякий случай, приподняв руки вверх, чтобы продемонстрировать, что там ничего нет. Зачем нервировать незнакомцев? Они вполне резонно могут предположить, что ежика кто-то захватил в плен и теперь использует его как наживку. И в здании вполне могут быть и другие люди, которые держат достаточно беззащитную группу под прицелом. Еще сверху Петр обратил внимание, что в этой группе были женщины, но меньшинство, максимум четверть от общего количества. И теперь их прятали в первую очередь, видимо, очень берегли и заботились о них. Мужики же заняли позиции в развалинах полукругом, держа Петра с ежиком под прицелом немногочисленного оружия. Петр сразу понял, что встречающий их мужчина бывший военный, причем не просто носитель формы, а реальный боевой офицер. Чувствовалась в нем сила, выучка и привычка командовать. Такому просто так не научишь, это приходит с опытом. В общем, мужик был бывалый и не просто так занимал место лидера этой общины. А это вне всяких сомнений был лидер, а не просто парламентер. И то, что он сам вышел на переговоры, не стал отсиживаться и прятаться за спинами, вызвало у Петра уважение и узнавание. У них было так же, кто главный, тот обычно и на острие атаки или на самом опасном направлении. Мужик ждал, пока они приблизятся, не начиная разговора. Иногда он отрывал от них взгляд и стрелял по пустым глазницам отсутствующих окон, проверяя, не следит ли оттуда кто еще. В общем, контролировал ситуацию. «Ежик, все в порядке?» – спросил мужик, пристально глядя на парня. «Да», стараясь быть максимально убедительным и уверенным в себе, кивнул тот. «Это мой друг, мы здесь вдвоем, это точно. Больше тут никого нет», и, не зная как, но желая убедить лидера в правдивости своих слов, добавил: «Крис, честное слово, все в порядке». «Крис», сказал Петр, «меня зовут Петр». «Ежик говорит правду, здесь мы одни, но вообще я здесь с друзьями. У нас достаточно большая группа, но они сейчас далеко отсюда». «Не Крис, а Крис», поправил его лидер общины. «Вообще, меня Кризис зовут, но люди любят сокращать». «Кризис, ежик, трюкач, у вас не имена, а прозвища что ли?» — спросил Петр. Крис тут же направил винтовку Петру в грудь. «Откуда ты знаешь трюкача?» — тут же резко спросил он. «Я не знаю, не знал живым», — ответил Петр. «Мы, точнее Петр, уничтожил группу клонов, которые в это время жарили трюкача. Я узнал его по куртке», — сказал ежик, — «оттуда он и знает его имя». «Это сходится», — кивнул Крис. «Мне доложили, что трюкача схватили клоны, когда они малой группой ушли на разведку. Отбить парнишку не смогли, клонов оказалось больше. И ты убил их один? При наличии оружия справиться с таким туповатым и медлительным противником не особо сложная задача, хотя они меня чуть не прикончили. Спасибо ежику, если бы не он, я бы сейчас с тобой не разговаривал», — сказал Петр. «Ежик сражался?» — удивился Крис. «И чуть не погиб», — серьезно сказал Петр. «А что, это на него не похоже?» «Не знаю», — слегка задумался Крис. «Просто обычно он исполнял у нас другую роль без прямых столкновений с врагами. Разведка, наблюдение и так далее. У парня отличный внутренний стержень», — сказал Петр. «Я его уважаю». Ежик потупил от смущения взгляд. Ему было неловко, что его обсуждают вот так, при нем самом. Но в то же время приятно. «Допустим», — сказал Крис. «А ты-то сам кто такой? Они идут уничтожать Энергон», — встрепенулся и выпалил ежик. «Вот как?» — Крис удивленно приподнял брови. «Это правда?» — он пристально посмотрел на Петра. «Звучит как бред», — понял тот его реакцию. «Вообще-то да», — кивнул Крис. «Ну, тогда и все ваше существование бред», — сказал Петр. «Вы же тоже выступаете против энергонщиков. И как же вы собираетесь это сделать?» — сузив глаза, спросил Крис. «Я бы не стал говорить об этом первому встречному», — сказал Петр, но дело в том, что скрывать пока нечего, мы сами не знаем. Сейчас перед нами стоит задача туда дойти, а на месте уже будем разбираться. Ежик, куда ты делся? Вдруг резко спросил Крис, уперев внимательный взгляд в парня. Я слышал, что ты отправился изучать вагон на запасных путях. Так и было, сказал ежик, но когда я был под ним, пришли наемники, потом пригнали поезд и прицепили этот вагон. Я никак не мог выбраться, а потом состав ушел на дальний комбинат. Как оказалось, охотиться на Петра и их группу. Но они там уничтожили весь гарнизон и всех клонов, а потом и прибывших наемников. Захватили поезд, доехали до города, а поезд без людей запустили в сторону депо. Потом тут хорошо бабахнуло, мы слышали. Это поезд куда-то приехал. Да, в депо что-то сильно рвануло. Правда, мы не проверяли, не до этого было, сказал Крис. Они сами рассказали тебе, как всех уничтожали. И ты сразу в это поверил? Про комбинат да, рассказали, но там все сходится. И по поведению наемников тоже. Но вот поезд захватили уже при мне, хотя я и прятался, пока меня при обыске не нашли. И потом мы все вместе ехали на этом поезде. И одежду мне там добыли, отобрали у местных. И запустили его в сторону города при мне. Я многое видел, со многими разговаривал, и слышал много разговоров. Я верю им. Они, правда, идут к Энергону. И я иду с ними, сказал ежик. Вот как, усмехнулся Крис. И тебя взяли? А чего же не взять? Удивился Петр. Толковый парнишка. Не бойтесь угробить этого толкового парнишку? Спросил Крис. А тут, с вами, он в безопасности? В свою очередь спросил Петр. Подловил, без всякой иронии сказал Крис. У нас тоже сейчас трудные времена. А что случилось? Задал, наконец, ежик вопрос, который его мучил больше всего, но который он не хотел задавать, пока взрослые притирались друг к другу. Я не знаю, сказал Крис. Очередной кризис. Такого раньше не было. Все как с ума посходили, и клоны, и энергонщики. Нас все пытаются зачистить. Знакомо звучит, сказал Петр. Они что-то обещают клонам и посылают их прочесывать местность. А если где происходит заварушка, то туда выдвигаются военные. Сталкивались с таким? С легким подозрением спросил Крис. Да, на комбинате. Они именно так с нами и поступили, сказал Петр. Странно, раньше они так никогда не действовали. Всегда нападали по отдельности, сказал Крис. И как вы выжили? Ежик же сказал, удивился этому вопросу Петр. Мы всех убили. На комбинате сейчас пусто там, правда, и делать больше нечего. Обжитая часть превратилась в руины. И как же такое случилось? Как вы смогли это сделать? С недоверием спросил Крис. Если я буду рассказывать, то это будет звучать слишком фантастично, сказал Петр. Ты в это не поверишь. А ты попробуй, сказал Крис. Если не считать мелких стычек, то как-то ночью мой зять увел клонов за собой и заманил в ловушку, где изжег к чертовой матери несколько тысяч. Так что дикие клоны на комбинате почти сразу закончились. На следующую ночь они с моей дочерью пробрались к военным на базу и взорвали ее, так что камня на камне не осталось. Потом мы устроили засаду на поезд, но наемники и не собирались уезжать, не разобравшись с нами. Однако это было их основной ошибкой. Они переоценили свои силы и недооценили наши. В общем, они почти все умерли. Тех, кто выжил, мы вместе с техперсоналом отпустили в город следом за поездом. Наверное, они уже добрались до своих, сказал Петр. Вот видишь, я же говорил, я сам в это не очень верю, когда пересказываю все вслух. Однако, так оно и было. И тогда все происходило последовательно и органично. Каждая задача решалась максимально эффективно. Это сейчас все звучит так неубедительно и фантастично. Да, фантастично это очень точное слово, сказал Крис. Ты как будто хвастаешься вашими успехами, безгранично их преувеличивая. Вот видишь, слегка разочарованно сказал Петр. Поэтому я и не хотел говорить. Теперь даже жалею, что начал. То есть, ты притащил сюда свою дочь с мужем. Я правильно понял? Спросил Крис. Если вы прибыли сюда специально, то мне кажется, что это не лучшее решение. Слишком опасное предприятие, чтобы тащить сюда семью. Все верно, кивнул Петр. Я полностью разделяю твое мнение. Проблема в том, что это не я их притащил, а наоборот. Моя дочь отправилась сюда, а остальные уже последовали за ней. И я с женой тоже. Ну, чтобы подстраховать, раз уже не можем отговорить. А запретить? Спросил Крис. Запретить отцовским словом разве нельзя, Лиане? Усмехнулся Петр. У нас несколько иные отношения. Нет, запретить ей я не мог, да и дело-то правильное. Лучше было объединить усилия. Мы уже давно идем по этому пути и рискуем все вместе. Да, Лиана у них главная, встрял ежик. Странно, удивленно сказал Крис. А тебе как отцу не обидно подчиняться дочери? Нет, сказал совершенно искренне Петр. У нас нет борьбы за власть. Лидерство это дар, и у нее он есть. Люди сами идут за ней. Она как магнит, который притягивает всех к себе. Это не должность. Нельзя занять ее место, потому что она и есть это место. Я бы хотел заменить ее только по одной причине, чтобы облегчить ей жизнь. Но, увы, это невозможно. Может быть, ты и прав, вздохнул Крис. Лидерство это не привилегия. Так считают только те, кто не понимает всей степени ответственности за людей, особенно в кризис. Так что случилось? С все растущей тревогой спросил ежик, где остальные? Хотя он уже знал ответ на этот вопрос, просто не хотел в это верить. «Здесь все», — сказал Крис, — «все, кто выжил, остальные погибли. И, честно говоря, мы в отчаянии. Люди уже давно не спали и не ели. Мы измотаны. Надеюсь, что ты тот, за кого себя выдаешь. На новое противостояние нам просто не хватит сил». «А наш дом?» — спросил ежик, хотя ответы на этот вопрос уже знал. Но чтобы поверить в это, ему нужно было услышать о произошедшем от кого-то, кто там был. «Его больше нет», — сказал Крис. «Какое удачное стечение обстоятельств», — задумчиво сказал Петр, но перехватив резкий взгляд Криса осекся. «Я не о том, что с вами произошло. Просто мы с ежиком нашли отличное место тут поблизости. Вы там сможете отдохнуть, а может и остаться. Удачно, что именно сейчас вам есть куда пойти, когда вы в затруднительном положении. Можем ли мы тебе доверять?» — спросил Крис. «Я пока в этом не уверен». «Можете», — уверенно сказал ежик, — «я беру ответственность на себя, могу дать в залог свою жизнь. Если что-то пойдет не так, как мы обещали, сразу можешь меня убить». «Не торопись, ежик», — попытался остановить его Петр, не делая опрометчивых поступков. «Всегда что-то может пойти не так, и не по нашей вине, но жизни ты в итоге лишишься. А что если мы наткнемся на клонов и Крис подумает, что мы специально вели их в засаду? Плохая идея, ежик, очень плохая. Мы должны договориться и принять взвешенное решение, основываясь на фактах». «Разумно», — кивнул Крис. «Я не собираюсь убивать ежика, если он не будет безоговорочно уличен в предательстве». Крис сделал паузу. «Ладно, ведите нас в это место. Я даже не буду спрашивать, где это и что там такого хорошего. Людям надо отдохнуть. Я рискну и доверюсь вам. У нас просто нет выбора. Ты же видел, как беспечно мы идем по городу. Это не потому, что мы глупые и неопытные. Это отчаяние, которое у многих подломило волю к сопротивлению. Мы устали бежать и потеряли слишком многих. Нужна остановка. Безопасная остановка. Полностью безопасных мест на этом континенте нет», — сказал Петр. «Как и на этой планете», — сказал Крис. «Тут готов немного поспорить», — сказал Петр, — «хотя только отчасти. Ты и прав, и не прав. Но именно за это мы и боремся. За то, чтобы на планете стало безопасно». «И много вас?» — спросил Крис. «Здесь или вообще?» — уточнил Петр. «Вообще. Сколько всего борцов за безопасность на планете?» — спросил Крис. И вопрос был неформальный. Его это и в самом деле интересовало. Он и предположить не мог, что какие-то люди кроме них еще борются с могущественной корпорацией. Если, конечно, это можно назвать борьбой. «Скажу, что много», — ответил Петр. «Я просто не знаю сколько, даже приблизительно. Но знаю, что с каждым днем нас становится все больше и больше. Это война, и у нас есть в ней успехи. Расскажешь мне поподробнее?» — спросил Крис. «В обмен на услугу», — сказал Петр. «Какую?» — напрягся Крис. «Мы шли к вам, чтобы попросить проводника через город. Мы тут не ориентируемся. Ежик тоже плохо знает нужную нам часть. Было бы неплохо, если найдется человек, который сможет провести нас к окраине мегаполиса, обращенной к Энергону, минуя сложные места и возможные засады, и желательно найти дорогу, по которой пройдет колесный транспорт». «У вас есть транспорт?» – удивился Крис. «Да, забрали из поезда, прежде чем запустить его торпедой в город», – сказал Петр. «Вагон, под которым я прятался, ну тот, с запасных путей, был набит техникой наемников», – вставил ежик. «Я даже не знаю», – сказал Крис. «Кое-кто из тех, кто мог бы вас отвезти, погибли. Остальные сейчас отсутствуют и в свете последних событий, не знаю, живы ли они и смогут ли нас найти потом. Я сам мог бы, но я не брошу своих людей. Хотя, мне очень интересно взглянуть на отряд, который идет уничтожать Энергон. Я был там, я видел его. Честно говоря, не представляю, как это возможно сделать. Это просто циклопическое сооружение. Я был бы рад, если бы у вас получилось, но даже в самых смелых фантазиях не могу предположить, как это осуществить. Все местные так говорят, кивнул Петр. Однако, раз уж мы здесь, то просто обязаны попытаться. Назад мы не повернем. Думаю, можно пока завершить с формальностями и продолжить знакомство по пути. Нужно уйти с этого открытого места. Мы тут отличная мишень. Нас в любой момент могут обнаружить, потому что сейчас идет большая охота на людей, живущих свободно, сказал Крис. Охота на людей – знакомая тема. Знаешь, какой лучший способ выжить при такой охоте? Спросил Петр. Какой? Спросил Крис, готовясь услышать какую-нибудь банальность. Нужно превратить охотников в дичь. Самим начать на них охотиться, сказал Петр. А ты мне нравишься, сказал Крис и чуть-чуть, но улыбнулся. Глава 9. Когда выжившие добрались до сада в здании, то, несмотря на усталость и подавленное настроение, пришли в дикий восторг. Некоторые из них, те, кто помоложе и родился на этом континенте, вообще ни разу в жизни не видели столько растительности сразу. Они ходили между деревьями как зачарованные, потеряв дар речи. «Я ожидал чего угодно, но не такого», — сказал Крис. «Даже хорошо, что вы не стали рассказывать, что именно это за место. Так эффект еще сильнее оказался. Давно я такого шока не испытывал в положительном смысле. Отрицательных шоков хватает. Что ни день, то пачка. Мы и сами удивились, когда наткнулись на него», сказал Петр, но меня это, конечно, не так впечатляет, как вас. Я-то большую часть жизни на природе провожу. А как вы его нашли? Спросил Крис. Я следопыт, хорошо умею читать знаки, оставленные людьми и животными, в данном случае клонами. Я заметил место, где много ходили. Решил проверить, куда эта набитая дорожка ведет. Оказалось, что сюда. Надеюсь, что всех клонов, которые знали про это место, мы уничтожили, сказал Петр, но в случае чего тут и оборону хорошо держать, и подходы легко контролировать. Это верно, сказал Крис, подходы дело первостепенное, этим сейчас и займемся. Он свистнул и махнул рукой, подзывая к себе нескольких ребят. Те сразу сникли, поняв, что отдохнуть не получится, и Крис даст им какое-нибудь задание. А что за задание, можно было не гадать. Охрана и наблюдение, ведь ничего хорошего не случится, если они узнают, что их тут нашли только тогда, когда гости окажутся уже здесь. Как не хотелось отдохнуть, но дело есть дело, нужно было работать. Крис ушел с ребятами, на ходу что-то объясняя, видимо, лично пошел выставлять посты. Петр задумчиво проводил его взглядом. Задача усложнялась. Проводника из общины ежика взять, скорее всего, не получится. Как сказал Крис, только он может выполнить эту роль из тех, кто остался. Но не бросит же он своих людей. «Сложно, все очень сложно», – пробормотал чуть слышно Петр. Но как раз идущий к нему ежик все равно это услышал. «Что сложно?» – спросил он с живым интересом. «Все сложно», – сказал Петр. «Ежик, скажи, ведь ваша группа свободных людей не единственная в этом городе, так? Ты же, кажется, говорил, что вас довольно много». «Да», – кивнул ежик, – «мы не живем все вместе, у каждого своя территория была. Те проблемы, которые случились у нас, наверняка случились и у них. Военные взялись за дело серьезно. Я поговорил с друзьями, все очень напуганы. Такого раньше действительно не случалось. Жили себе и жили. Мы воровали у них что могли, они слегка на нас охотились. То, что слегка, это стало теперь понятно, когда они за это дело взялись всерьез. Я все думаю, где нам взять проводника, сказал Петр. Может быть, в другой общине попытаться. Если нет, то придется самим искать путь через город. На ощупь. Надо это решить как можно быстрее, время ведь идет. Ежик не успел ответить, потому что вернулся Крис и громко заговорил. Нужно 7 добровольцев, чтобы сходить за едой. Я тоже пойду. Путь не очень близкий, а в свете последних событий, эта экспедиция может быть очень опасной. Но еда нам нужна, поэтому берем бурдюки и вперед. Да и воды у нас осталось мало. Если добровольцев не наберется, назначу сам, сказал он. «Давай мы с тобой тоже сходим, поможем», — сказал Петр Кризу, «а потом ты с нами прогуляешься. Раз далеко идти не можешь, чуть-чуть проводишь нашу группу, покажешь направление, или даже карту нарисуешь. Когда мы принесем еду, твои люди тут будут в относительной безопасности, а взамен мы вам чего-нибудь полезного подкинем. Может, из оружия, Может, еще чего интересного. Много не обещаю, но что-то обязательно найдется. Крис думал буквально секунду, потом принял решение. Идет. После того, как накормим людей, я готов уделить вам полдня. Торговаться заранее не буду, верю, что дадите что-нибудь годное, сказал он. Добровольцы нашлись, видимо, в такой трудной ситуации, лучше было не зарабатывать у кризиса плохую репутацию. Потом дороже выйдет, а он все видит и все понимает. Кто мог бы пойти, но просто не хочет или боится. Впрочем, люди тут были сознательные, просто очень уставшие. И уходить из комфортного места, в котором они так внезапно очутились, не хотелось вообще никому. Каждый надел на себя пустой бурдюк с лямками, чтобы можно было носить их как рюкзаки. Эта процедура для них была очень знакома и привычна. Они постоянно ходили за едой в те подвалы, где были устроены резервуары для роста биомассы. Петр знал об этом по рассказам ежика. Когда кризис дал наставление тем, кто оставался в саду, и все, кто собирался за едой, направились к выходу, их догнала девчонка с бурдюком за плечами. «Я тоже пойду», — крикнула она кризису. «Женщин не берем», — сказал строго Крис. «Так я на женщину пока не тяну», — дерзко ответила девчонка. Она была по возрасту приблизительно как ежик. «Реза, ну куда тебя опять несет?» — сказал Крис. «Все остальные хотели бы остаться, но им приходится идти. А тебя оставляют, а ты все равно не можешь усидеть на месте. Лишние руки не помешают», — с вызовом сказала девчонка. «Ладно», — устало махнул рукой Крис. «Не до церемоний. Хочешь, иди, но нянчиться с тобой никто не будет». «А когда это со мной нянчились?» — спросила девчонка. Кризис опять махнул рукой, но отвечать не стал. Он понял, что спор может затянуться, а тратить на него силы не было никакого желания. «Реза», — тихонько сказал Петр ежику, — «я думал, что ваши клички обычно что-то означают». «Всегда означают», — кивнул ежик. «Реза — это сокращенно от резвая. И она, правда, такая, на месте вообще не сидит, очень активная, резвая, одним словом. Кризис про нее говорит, что у нее шило в одном месте. Во, мы с тобой еще одну резвую знаем. Не догадываешься, кто это?» — спросил Петр. «Нет», — удивленно сказал ежик. «Кто? А кто тебе нож дал? Ее тоже вполне можно резвой называть. Хотя там лучше подойдет взбалмошная, наверное», — сказал Петр. «Взбалмошная и рези тоже подходит», — хохотнул ежик, но потом спохватился. «А про кого еще ты говоришь? Я так и не понял», — серьезно добавил он. «Ладно, не понял он», — снисходительно сказал Петр, но тему развивать не стал. «Скажи лучше, далеко нам идти?» «Кажется, не очень», — подумав, ответил ежик. «Если я правильно понимаю, к какой кормушке поведет нас Крис? Но это и не рядом. Потопать придется. Надеюсь, быстро управимся», — вздохнул Петр. «Тревожно мне, долго наши на одном месте сидят. Если бы мы к нашему дому шли, быстрее бы не получилось. Туда дальше идти намного. Одно на другое поменялось, может быть, одинаково и получится», — сказал ежик. «Я уже говорил, что ты философ», — спросил Петр. «Говорил, почему-то недовольно», — ответил ежик. Видимо, быть философом ему не очень хотелось. Шли они часа два. Потом еще возвращаться придется столько же, еще и с грузом. Нужное место оказалось большим, полуразрушенным зданием, мало чем отличимым от сотен и тысяч других таких же, но отличие было. В подвале этого здания раньше был большой резервуар, то ли резервный запас воды там находился, то ли еще что-то, теперь этого уже было не узнать. Вот его-то умельцы и приспособили под выращивание биомассы для питания. Ни одному человеку в здравом уме эта дрянь нравиться не может, однако это был их основной рацион. И если выбирать между этой едой и голодом, то все без исключения выбирали эту еду. Дураков не было, а если и были, то уже давно умерли от голода. Резвая, действительно, оказалась очень резвой. Она прошла расстояние в два, а то и в три раза больше, чем остальные. Она постоянно исчезала куда-то, потом неожиданно появлялась с разных сторон, как будто периодически обегала их небольшую группу вокруг, проверяя, все ли в порядке и нет ли кого поблизости. Хотя разведка была, всегда два человека шли впереди и внимательно смотрели по сторонам, но резвой этого казалось мало. Крис не обращал на нее внимания, видимо, привык к такому поведению и не хотел мотать себе нервы, вступая в бессмысленную перепалку. Хотя ему, конченно, было бы спокойнее, если бы она тихо шла вместе со всеми, а не шарахалась по сторонам. Она так могла не только увидеть опасность, но и сама засветиться и привлечь внимание к их группе. Все-таки опыта в этих делах у нее было мало, все держалось на голом энтузиазме. А вот его было хоть отбавляй. Петр понаблюдал за ней некоторое время, и когда она в очередной раз вернулась и пробегала мимо него, окликнул ее. Она с удивлением обернулась. «Резвая, можешь поговорить со мной?» – спросил Петр. «Могу», – быстро ответила та и пошла рядом. «У тебя родители есть?» – спросил Петр. «А что?» – подозрительно уставилась она на него. «Интересуюсь, учит ли тебя кто-нибудь жизни и тому, как ей лучше распорядиться, а не спалить по глупости?» – сказал Петр. «Родителей нет, а учителей много», – сказала Резвая. «Все пытаются на путь истинный наставить, но я и сама неплохо справляюсь. Это тебе так кажется?» — сказал Петр. «Энергия из тебя так и хлещет. Если не научишься ее контролировать, она тебя уничтожит». «Как уничтожит?» — скептически спросила Резвая. «Не знаю», — пожал плечами Петр. «Потащит тебя туда, куда не надо. Или заставит делать то, что не надо. Ты собой плохо управляешь. Вы тут живете в сложных условиях. Странно, что ты протянула, кстати. Как давно ты здесь? И где родители? Я просто любопытствую, без всякой цели. Мне сны начали сниться года два назад, ушла из дома года полтора как. Сюда добиралась пару месяцев вот, с тех пор живу тут. Правда, сменила уже три общины», — усмехнулась Резвая. «Вот об этом я и говорю. Энергия тебе мешает нормально жить в обществе. Я тут человек новый, но со стороны это видно невооруженным глазом. Ты как будто временно здесь. И не факт, что ты уйдешь. Скорее просто погибнешь, как будто на тебе метка стоит, что ты уже приготовилась на выход», — сказал Петр. «Мне не нравится то, что ты говоришь», — резко сказала Резвая. «А я и не хотел, чтобы тебе это понравилось. Я озвучил то, что увидел. Сегодня жизнь нас разведет в разные стороны, и мы больше никогда не увидимся. Но ты мои слова услышала, а вот что с ними делать, решать уже тебе. Можешь забыть, а можешь запомнить и обдумать. Вдруг я в чем-то прав?» — сказал Петр. «Я так и не поняла, что ты мне предлагаешь», — сказала Резвая недоверчиво. «Ничего я не предлагаю, я просто говорю, что вижу. У тебя энергии очень много, но ты ее тратишь впустую, распыляешь по сторонам. И не нужно говорить, что это характер у тебя такой. Каждый человек может быть тем, кем захочет. Ты могла бы горы свернуть, если бы научилась себя сдерживать и направлять свою энергию на достижение определенных целей. Нужно учиться себя контролировать и управлять своим потенциалом», — сказал Петр. «Как?» — неожиданно заинтересованно спросила Резвая. «Главное, это понимать ошибки и сложности, думать об этом и пытаться исправить то, что идет не так. Понимание – это главное. Если ты плывешь по течению, то ничему не научишься, будешь жить как живется. Но если ты пытаешься взять руль и управлять лодкой своей жизни, то пусть не сразу, но у тебя обязательно получится», — сказал Петр. «Это процесс, причем очень сложный». «Ты все правильно сказал, я это запомню», — сказала Резвая и быстро ушла. «Да, все правильно, я тоже это запомню», — сказал вдруг Ежик, который шел рядом и слышал весь разговор. Место, в которое они шли, оказалось очень хорошо спрятано. Где-то завалы возникли стихийно, вследствие естественных разрушений, но кое-где, и Петр это сразу заметил, завалы были организованы специально, чтобы перекрыть доступ. По сути, вход остался только один, найти его было трудно, и когда нашел, еще предстояло разобрать временный завал, который его блокировал. Чтобы случайные гости не нагрянули в это место и не сотворили чего плохого с запасами биомассы, без которой тут было просто не выжить. У хозяев этого места были припасены факелы, чтобы можно было тут работать, но зажигать их не стали, потому что Петр светил своим фонарем. Этого света было достаточно, чтобы набрать бурдюки. «Да, что-то запасы тают», — сказал Кризис, глядя вниз резервуара, на находящуюся там биомассу. Это была серая густая жижа, как будто слегка вспененная. Резервуар был большой, но масса была на самом дне, судя по всему, не очень толстым слоем. Хотя глубину на глаз понять было и нельзя, но складывалось ощущение, что там не очень много этой серой каши. «Почему тают?» – спросил Петр. «Я думал, что она сама растет. Забираете больше, чем успевает вырасти?» «Не в этом дело», — сказал Крис. «Она не может браться просто из воздуха. Это сложный процесс. На комбинатах, там где ее выращивают для клонов, туда добавляют специальные присадки в больших количествах, и она там пухнет не по дням, а по часам. У нас специалисты так делали только на развод, когда получали стартовое количество. Присадки брать негде. Если получается стащить у энергонщиков, бережем и подкармливаем, конечно, наши запасы. Но это бывает редко и мало. Как же она тогда вообще растет?» — удивился Петр. — Когда некоторое количество есть, оно может и так подрастать, правда медленно. Главное, нужна вода. Здесь наши ребята очень давно, еще до меня, сделали систему сбора конденсата. Оставшуюся в живых часть водопроводной системы как-то так переделали, что в ней собирается конденсат и потихоньку, по трубам, стекает сюда, в этот резервуар. Так во всех наших кормушках. Но в последнее время эти системы работать стали плохо. Воды все меньше и меньше. Ребята говорят, что влаги в воздухе становится меньше. Он чем дальше, тем суше. Так как это постепенно происходит, сразу и не заметишь. А потом раз, обращаешь внимание, что еды не хватает. А поделать с этим ничего нельзя, сказал Крис. Можно, сказал Петр. Да, заинтересовался Крис. И что же, уничтожить энергон, сказал Петр. Я думал, ты мне что-нибудь более прикладное посоветуешь, усмехнулся Крис, но по сути ты прав. Это решило бы все проблемы. Да, а то вы тут долго не протянете. Если ситуация постепенно становится все хуже и хуже, то вопрос вашего истребления это только вопрос времени, причем не очень большого, сказал Петр. Судя по тому, как они за нас взялись, совсем небольшого, сказал Крис. Значит, нужно поторопиться с уничтожением этой штуковины, развел руками Петр. Ну что, кто полезет вниз? Хлопнув в ладоши, сказал Крис. Резвая пускай лезет, сказал один из ребят, ей опять не имется, руки вон чешутся. Вот ты и полезешь, ткнул в него пальцем Крис. Ишь, умный какой, девочку решил заслать. Неважно, что у нее там чешется, но висеть на веревке и наполнять бурдюки – работа непростая. Хочешь, чтобы молоденькие девчонки трудную работу за тебя делали? Такая у тебя жизненная философия. Крис все больше и больше надавливал на парня. Голос он не повышал, но с каждым словом присутствующим становилось все страшнее и страшнее. Похоже, им удалось вывести железного лидера из себя. Да я полезу, как только смог вставить слово, тут же затараторил парень. Я пошутил просто. Если ты пошутил, то почему никто не смеется? Задал резонный вопрос Петр. Наша жизнь такая, что девчата постоянно с нами на острие и делит все тяготы и опасности. Что у вас, что у нас. Зачем навешивать на них дополнительную работу? Шутка твоя плохая. Вот, даже человек со стороны то же самое говорит. Лезь, давай. Рявкнул в конце Крис. Парень схватил веревку и начал обвязываться, а остальные стали ему помогать. «У вас, я так посмотрю, народ разный подобрался», усмехнулся Петр. «Да, тут же отбора никакого нет, кто только не приходит. Бывают совсем пустые и бесполезные люди, а бывают очень толковые ребята и девчата, разные. По какому принципу эти люди начинают видеть сны, никто не знает. Мы пытались найти систему, что может планета призывает определенных людей, кто обладает определенными навыками, и если мы соберемся вместе, то сможем сделать что-то, что все изменит. Но, теория так и осталась теорией, никакого подтверждения мы этому не нашли. Просто, разные люди, сказал Крис. Я могу сказать, почему именно эти люди, сказал Петр. Вы немного не там ищете. Да, интересно послушать твою версию, заинтересовался Крис. Информация нас окружает повсеместно. Все пространство пропитано информацией. Некоторые умеют эту информацию воспринимать, но таких людей не очень много. Однако, если сигналы сильные, то некоторые люди их могут слышать, хотя и не могут определить источник сигнала. Иногда это называют интуицией или чуйкой. Планете действительно больно, это находит отражение в информационном поле. И здесь, где ей эту боль причиняют, эти сигналы сильнее, чем в других местах. А слышат их люди, наиболее восприимчивые к информационному полю. Это просто особенность некоторых людей. У кого-то слух хороший, у кого-то зрение, а кто-то лучше чувствует информационное поле. Вот эти-то люди сны и видят, сказал Петр. Интересная теория, сказал Крис. Это не теория, сказал Петр и улыбнулся. Думаю, что именно так все и есть. Резвая стояла неподалеку и очень внимательно их слушала. Глава 10. Когда уже заканчивали набирать бурдюки, прибежал один из ребят, кого поставили в дозор. Новость была плохая, по улице шла большая группа военных с техникой. Скорее всего, они прочесывали город. Мегаполис был огромный, чтобы весь его обследовать нужно было либо очень много людей, либо очень много времени. И то и другое было маловероятно. Так что они либо шарились на удачу, либо шли по наводке. Одним из вариантов было, что шли они именно сюда. Такого исключать было нельзя, потому что кого-то из общины вполне могли захватить в плен и выпытать у него, где могут находиться важные для них места, куда люди могут податься. Эта кормушка была для общины, вне всяких сомнений, важным местом. Поэтому прятаться здесь и надеяться, что их не найдут, было заведомо плохой и очень опасной идеей. Ее они отвергли сразу. Нужно было срочно уходить, пока солдаты далеко. Прежде чем попасть в резервуар с биомассой, вода собиралась в небольшом отстойнике. Оттуда они тоже наполнили несколько бурдюков. Так что уходить им пришлось груженными. Крис сказал, что если он прикажет, все должны срочно бросить бурдюки и спасаться. Жизнь важнее, чем пусть и необходимые, но все же восполнимые запасы. Есть и другие кормушки. То, что они тоже могут оказаться под ударом, пока не рассматривалось. Крис предпочитал решать проблемы по мере их поступления. Военные шли как раз с той стороны, откуда и они сами пришли. Значит, уходить нужно было в противоположную сторону, а потом попытаться запутать следы. Пока что шансы на это были неплохие, ведь авиации видно не было. Да, у военных наверняка была оптика, но тут все хорошо умели прятаться и не собирались вышагивать посреди улицы. Нужно будет найти улицу, где не пройдет техника, и уходить через нее, сказал Крис, тут таких полно, с этим проблем не будет. Вот поэтому нам и нужен проводник, вздохнул Петр. Крис никому не позволил выйти в зону видимости приближающихся военных, но сам это сделал. Вернулся расстроенный. «Все так плохо?» – спросил Петр. «Нехорошо, это точно. Очень мощный отряд. Идут целенаправленно, в здания заглядывают, но не обшаривают их. Оно и понятно, так они проходили бы километр в день. Просто контролируют периметр колонны. Двигаются не очень быстро, только из-за того, что технике приходится нелегко. Передвигаться по этому мусору даже их машинам тяжело», – сказал Крис. «Вот поэтому нам и нужен проводник», – опять сказал Петр. «Да помню я, помню. Я свое слово держу, хотя и не исключаю некоторой корректировки планов. Видишь, что происходит?» Он кивнул головой назад. Шли организованно, и даже те ребята, которые казались слегка расхлябанными, почувствовав опасность, подобрались и вели себя теперь гораздо лучше. То есть навык поведения в критической ситуации у них был, но они не всегда хотели им пользоваться. От постоянного напряжения тоже сильно устаешь. Петр вдруг начал оглядываться по сторонам. «Резвую ищешь?» – ухмыльнулся Крис. «Да, что-то ее не видно». «Не заметил, куда она делась?» – сказал Петр. «Я и сам за ней больше, чем за остальными слежу. Она как граната в боевом положении, может рвануть в любой момент. Но сейчас она вперед ушла», – сказал Крис. «Ушла вперед, а оказаться может сзади», – сказал Петр. «Тоже верно», – кивнул Крис, «но все контролировать невозможно. Бегать и искать ее мы не будем. У нас сейчас другие приоритетные задачи. Просто, если выживем, в следующий раз ее точно с собой брать не стану. Не нравится мне это», – под нос себе сказал Петр, и ему было о чем тревожиться. Пока что их присутствие здесь оставалось незамеченным. Но если резвая засветится, то может начать уже целенаправленная погоня. И не нужно надеяться на то, что их группа будет ограничена скоростью передвижения техники. Они вполне могут выслать вперед отряд, достаточный для того, чтобы расправиться с их небольшой группой без проблем. Они уже несколько раз сворачивали на другие улицы, и сложилась некоторая уверенность, что они оторвались от военных и теперь можно спокойно идти на их новую базу, но тут прибежал парень, который шел в авангарде и разведывал дорогу. Новости были плохие. Там была еще одна группа военных, не меньше, чем первые. Шли, так же как и первые, целенаправленно, проверяя только первые этажи близлежащих зданий. Крис тихо выругался. «Город ведь большой, мы же можем затеряться тут среди зданий. В крайнем случае, можно затаиться в каком-нибудь небоскребе. Вряд ли они смогут нас там найти», — сказал Петр. «Это верно, если рассматривать происходящее в последний час. Но если сложить все, что происходит в последние дни, то ситуация выглядит несколько другой. Они будут нас искать и используют для этого все доступные средства. А мы не знаем, какие средства у них для этого есть. Могут быть и вполне продвинутые. И тогда нам долго придется бегать. Я руки не опускаю, но вижу очень мрачную перспективу ближайшего будущего», сказал Крис. Петр ничего не ответил. «Да и что тут скажешь, ведь Крис был абсолютно прав». Они сменили направление и шли еще некоторое время. Все были очень насторожены, постоянно вертели головами по сторонам и прислушивались. Петр заметил, что ежик вдруг чем-то озадачился и подошел к Кризу. Они тихонько поговорили, и вскоре он вернулся обратно к Петру. Мне показалось, но Криз потом это подтвердил, начал ежик, что мы приближаемся к тому месту, где в тоннеле сидят наши люди. Да, это так, закончил за него Петр. Откуда ты знаешь? Удивился ежик, ты же говорил, что не ориентируешься в этом городе. Я не знаю, как попасть в место, в котором ни разу не был. Или даже я могу найти туда путь, но каким этот путь окажется, предвидеть не могу. Для этого и нужен проводник. Но ориентируюсь на местности я очень хорошо. Неважно, лес это или каменные джунгли. Я понимаю, откуда мы вышли, где были и куда сейчас идем. Постепенно у меня в голове рисуется карта, которая обрастает все новыми и новыми подробностями, сказал Петр. Я даже не догадывался, что ты стараешься запомнить наш маршрут. С уважением сказал ежик. Я не стараюсь, это происходит само собой. Долгие годы практики. Этот навык необходимый для выживания. А я добытчик, охотник и следопыт по крайней мере занимался раньше этим долгие годы. Сейчас дела другие, но навыки остались. Здорово. Покачал головой ежик с легкой завистью, а вот я плохо ориентируюсь. Я нашел знакомый небоскреб и по нему понял, куда мы идем. Но вот прямо отсюда, до сада, где сидят наши люди, я быстро не доберусь, придется поплутать. Как и все остальное, это навык, а значит, его можно развить. Просто думай об этом, строй в голове карту или модель города, ищи привязки к местности, к движению солнца. Всегда нужно чувствовать направление по сторонам света, на автомате, не думая об этом. Но чтобы этому научиться, как раз наоборот, об этом нужно думать постоянно. И ежик задумался. Иногда, как и все, крутил головой по сторонам и опять задумывался. Видимо, начал пытаться сразу применить наставления Петра на практике. Через некоторое время разведка натолкнулась на еще одну большую группу военных, и они вновь скорректировали курс. «Мы все ближе и ближе к тому месту, где вы устроили временную базу», — сказал Криз Петру. И идем почти точно туда. Мы можем заложить петлю и попытаться обойти военных, а можем заглянуть к вашим, познакомиться и скоординировать действия. Сейчас уже туда значительно ближе, чем в наш сад. Наш сад, улыбнулся Петр, быстро вы там корни пустили. Но это и хорошо, значит, место действительно вам подходит, раз уже считаете его своим. Жизнь такая, что хотя мы и жили вроде долго на одном месте, но никто не отменял правила. Где уснул? Там и дом. Быстро адаптироваться к новому месту, это уже привычка, сказал Криз. У нас то же самое, хотя у некоторых дом есть, но он так далеко, и мы так давно там не были, что все это уже кажется ненастоящим, сказал Петр. Понимаю, кивнул Криз. У меня это в прошлом. Когда я начал видеть сны и ушел со службы сюда, то все потерял. Теперь можно говорить, что дом у меня был, но сейчас уже нет. Дорога назад закрыта навсегда. Я не могу вернуться. «У нас такого не прощают. Эти сны так сильно влияют?» – спросил Петр с интересом. «Они не влияют», – сказал Криз. «Когда их видишь, начинаешь понимать истинную природу вещей и после этого жить по-прежнему уже не можешь. Я ни о чем не жалею, если тебе вдруг показалось, что это так. Нет, просто взгрустнулось, что вернуться теперь некуда. Но тут мы на правильной стороне, и это все искупает. Удивительно». Сказал Петр, сначала мы вообще почти ничего не знали об этом континенте, потом стали считать его пустынным и мертвым, но оказалось, что тут бурлит жизнь, правда, враждебная, но теперь мы встретили единомышленников. То, что ты говоришь, вполне можно услышать от меня, или от моей дочери, ну или практически от любого из нас. Подписываюсь под каждым словом, мы на правильной стороне, и это все искупает. Лучше и не скажешь, но то, что вы тут и вы живы, подтверждает то, что люди с правильными ориентирами есть везде, даже там, где казалось бы это невозможно, где вся среда настроена против них, где вообще выжить практически нереально. Пока еще живы, сказал Криз, и то не все, и он задумался. До нашего тоннеля идти примерно где-то с полчаса, спросил его Петр. Да, где-то так, сказал Криз и опять погрузился в свои мысли. Четвертую группу военных они обнаружили, когда были уже совсем рядом с их временной базой. И эта группа была точно перед ними и двигалась туда же, куда и они. «Как думаешь, это совпадение?» – спросил Криз. «Думаю, нет», – ответил Петр, – «и эти отряды тут бродят неспроста. Сомневаюсь, что они заполонили весь город. Скорее всего, они обыскивают тот район, в котором с большей долей вероятности можем находиться мы. Вообще, возможно, что именно мы спровоцировали их активность. Так что извини, вы тут случайные жертвы. Не согласен, строго сказал Крис. Это не так. Даже если вы косвенно, прибыв на этот континент, и послужили для энергонщиков раздражителем, за нами они пришли вполне целенаправленно. Разоряли наш дом они не по пути, не случайно на него наткнувшись, а потому что именно это и хотели сделать. Может быть, это и правильно, неожиданно заключил Крис. Планета нас призывала, чтобы мы ей помогли, а мы сидим, трясемся и только и думаем о том, как бы выжить. В чем смысл такого существования? Ради чего тогда оно? У вас есть конкретная цель, и если я даже не вижу возможности ее реализации, все равно уважаю вашу целеустремленность. Вы идете туда не потому, что у вас нет другого выбора, а просто потому, что так решили и считаете это правильным, и готовы умереть ради этого. А мы, может, и готовы умереть ради этого, но делать этого не собираемся, возразил ему Петр. У нас еще много других дел. Мы не камикадзе, знакомо тебе такое древнее понятие? Конечно, я же военный, мы это проходили, и, получается, как и ты, я считаю это неэффективным способом ведения войны. Иногда так приходится поступать, но человеческая жизнь слишком ценна, чтобы превращать солдата в одноразовый инструмент. Ты прав, всегда нужно стараться выполнить задачу и выжить, чтобы потом выполнить еще и не одну. Вот это эффективная методика. А бросать солдат как дрова в костер, чтобы они там сгорели, это проигрышная стратегия, сказал Крис. Лишний раз убеждаюсь, что мы на одной волне, сказал Петр. Но, может быть, мы тоже не сами решили сюда прийти, может быть, у нас тоже есть свой зов, только более тонкий и глубокий, такой, что мы принимаем его за собственные решения. У нас вообще все сложно, впрочем, я об этом уже говорил. Да, я помню, ты следуешь за дочерью, но вас много и у остальных могут быть другие мотивы, ведь не всем она дочь, а только тебе. Да, сказал Крис, еще моей жене, улыбнулся Петр, но в целом ты прав, не всех я понимаю, почему они оказались здесь. Бежит, кивнул Крис на показавшегося из-за горы обломков парня, одного из двух идущих впереди разведчиков. Ну что там, с тревогой спросил Петр, когда тот приблизился. Там дальше автострада уходит в подземный тоннель, выпалил запыхавшийся парень, они этот вход со всех сторон обкладывают. «Сколько их?» – спросил Петр. «Не меньше сотни, точнее трудно подсчитать, они ведь рассеиваются по окрестностям. Техники 11 единиц», – сказал парень. «Значит, вычислили наших», – проговорил Петр, лихорадочно думая, что предпринять. «Что будем делать?» – спросил Крис. «Пока не знаю», – сказал Петр, «но я точно пойду туда и постараюсь помочь своим. Лишний человек за спиной у врага – это хорошее преимущество, если им грамотно распорядиться. А ты веди людей домой. Я не могу вас тащить на верную смерть ради тех, кого вы никогда в глаза не видели». «Ясно». Крис махнул рукой, подзывая к себе всех. «Мы с Петром остаемся. Нужна помощь людям, блокированным в тоннеле», сказал он, обводя всех внимательным взглядом. «Вы берете наши бурдюки и тихонько, очень осторожно, пробираетесь на нашу новую базу. Люди ждут еду и воду. Нам оставьте только один бурдюк с едой и один с водой. Но, если кто хочет остаться и помочь, буду только рад». «Есть кто? Я остаюсь», — сразу сказал ежик. «Я никуда и не собирался». «Кто-нибудь еще?» — спросил Крис. Но остальные только потупили взгляды и ничего не ответили. «Хорошо», — кивнул Крис. «Людей накормить тоже нужно. Все происходит так, как и должно быть. Ждите здесь, мы еще спросим дозорного, что он решит, и дадим вам знать. Если он пойдет с вами, то, как только его дождетесь, сразу уходите». «Ясно». Все дружно закивали, с некоторым облегчением. «Резвая так и не объявилась», оглядываясь, сказал Петр. «Не до нее сейчас», резко сказал Крис. «Это ее выбор. Может, она уже давно в саду». Прошмыгнула тихонько мимо военных. «Она шустрая, вполне могла это сделать. Дозорный, вполне предсказуемо, предпочел вернуться в общину вместе с остальными ребятами». Дальше они пошли втроем. Крис, Петр и ежик. Они не проспали приближение военных. Находящиеся в это время на постах валькирии заметили их рано. Нужно было решать, что делать. Уходить с техникой через город было слишком опасно. Они бы привлекли к себе слишком много внимания. Проскочить незамеченными такой большой колонной они вряд ли смогут. Да и всегда есть риск упереться в завал. Тогда они просто не смогут ехать дальше, и машины все равно придется бросить. а назад, для поиска другого пути, уже не повернешь. Можно было попробовать отсидеться в тоннеле, надеясь, что военные пройдут мимо. План был рискованный, ведь если их обнаружат, они и окажутся в ловушке. Совещались долго, настолько долго, насколько могли себе это позволить. Наконец, выработали оптимальный, по их мнению, план. «С, ты уверена в том, что хочешь сделать?» — спросила Лиана. «Это может быть слишком опасно». «Я уверена», — сказала та. «Лиана, не волнуйся, ты же знаешь, кто я такая. Думаешь, меня пугает опасность? Да и вообще, а что тут безопасно? Но на этой позиции тоже кто-то должен быть. Лучше мы, чем кто-то другой. К тому же, две пташки сейчас проверяют пути отхода, на всякий случай. И вообще, эта группа военных нам по зубам. Конечно, вооружение, которое у них есть, все немного осложняет, но и только. Мы справимся. За ними могут прийти другие», — сказала Лиана. «У нас не такая глубокая разведка. Вдруг это просто передовой отряд, мы из этого и исходим. Если они захотят нас истребить, то, скорее всего, сами быстро закончатся. Быстрее, чем мы. Я притащила вас в самое пекло», — сокрушенно покачала головой Лиана. «И чем дальше мы продвигаемся, тем меньше шансов выбраться отсюда живыми». «Никого ты сюда не тащила», — сказала Лада и положила руку ей на плечи. «Все, кто сюда пришел, сделали это по собственной воле. Это и ценно». «Да, мы тут все добровольцы», — сказала Вася и улыбнулась. «И добровольно сейчас кое-кому наваляем». Глава 11. Петр и Крис мыслили в этой ситуации одинаково. Если военные начнут атаковать тоннель, то нужно будет ударить им в спину, чтобы отвлечь на себя и не дать им возможности сосредоточить все усилия на одном направлении. Пусть распыляются на два фронта. Причем, ударить нужно так, чтобы они это хорошо почувствовали и восприняли угрозу преувеличенно. Чтобы не поняли, что там всего три человека на них напало. Они разместились на 10-м этаже одного из высотных зданий. Когда они туда поднимались, несколько раз об этом пожалели, потому что их чуть не похоронило под обломками. Здание оказалось на редкость ветхим, даже для этого города, но зато обзор из облюбованного ими окна открывался отличный. «Крис, должен тебя предупредить», — сказал Петр. «О чем?» – удивился тот. «Видишь ли, мы не знаем, как все будет развиваться. Вполне возможно, что это не будет статическим противостоянием, да точно не будет. И дело в том, что ты не знаешь наших людей, а они не знают тебя. Не хотелось бы, чтобы вы друг друга поубивали. Так что держаться нам нужно по возможности вместе. Ежик, тебя знают, но ты тоже никуда не девайся, ладно? А то в горячке и тебя пристрелить могут. Ты у нас человек новый, а находимся мы с противоположной стороны, то есть будут стрелять в них, но пули могут лететь и в нас, так что не высовывайся», — сказал Петр. «Да», — усмехнулся Крис, — «не пристрелить своих — это одна из важнейших задач. Врагов хватает, чтобы еще мы друг друга убивали. Ты прав, лучше не разделяться и стрелять только наверняка, только если уверен, что враг. Меня волнует как раз тот случай, что ты можешь быть уверен, но при этом ошибиться», — сказал Петр. «Ну, в общем, я предупредил, будем держаться вместе. Оружия у нас маловато», — сказал Крис, — «так мы на них сильного впечатления не произведем. Предлагаю предпринять вылазку и обобрать кого-нибудь из арьергарда. Они наверняка посты выставили, нужно их пощипать». «Разделяю», — кивнул Петр. «Ежик, ты ждешь нас здесь, к окну не подходишь. Ладно, не маячь, не дай бог заметит». «Да я опытный», — возмутился ежик. «Я 100 раз у них под носом лазил, ни разу не попался. Только под вагоном на комбинат уехал», — улыбнувшись, сказал Петр. «Да, но не попался же», — продолжал гнуть свое ежик, но, поймав скептический взгляд Петра, поправился: «им не попался. Вы-то это другое дело». «Да, от наших девочек не скроешься», — сказал Петр и в очередной раз подошел к оконному проему, чтобы оглядеться. Ситуация сильно не изменилась. Военные уже заняли позиции, окружив въезд в тоннель. Оттуда, изнутри, никаких признаков жизни не подавали. Было подозрительно тихо. «Может, там нет никого?» — спросил Крис, как будто прочитав мысли Петра. «Если бы не было, думаешь, они бы занимали позиции вокруг? Они же не совсем идиоты, или нет? Или они могут пользоваться старыми данными, не проверив их?» «Им доложили, что в тоннеле засела группа незнакомцев. Они выдвинулись сюда, группа за это время ушла, а они действуют по старому плану и окружают уже пустой и никому не нужный тоннель», — сказал Петр, рассуждая. «А твои могли уйти, не дождавшись тебя?» — спросил Крис. «Естественно», — сказал Петр, просто так бы не ушли, но если почувствовали опасность, то просто обязаны были оставить это место. Это был бы лучший вариант, но я в него не очень верю. Судя по напряжению среди военных, в тоннеле точно кто-то есть.